Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Мюриэль Цюрхер. «Луна за моей дверью». Чаще всего отправиться на небеса означает спуститься под землю. Но иногда все заканчивается в бельевом ящике дивана. Перевод с французского Дарьи Жирновой. Читает Алексей Рубцов. «А что делает этот козел, Динг? Он выкрутил оба крана, а пробкой дырку не заткнул. Вот блин, некоторые так делают и ничего, живут. У нас в ванне вообще нету никакой затычки. Она у нас во дворе стоит, а воду в нее нужно таскать ведрами из колонки. Тебе чего сделать-то надо, Динг? Выяснить, сколько времени ванна будет наполняться. Да никогда она не наполнится. Никогда? Она заманается стоять там на холоде и ждать. Финн. Здравствуйте, мистер Бог. Это Анна. И хотя я вот уже много лет наблюдаю за ночным светилом, дабы как нельзя лучше изучить его, я и по сей день не могу без трепета и радости созерцать это волшебное сияние нашего спутника, серебро его кратеров, их полукруглые тени, эти серые равнины, эти расселины и следы разрушений, попадающие в поле зрения телескопа. Камиль Фламарион. «Небесные земли. Астрономическое путешествие к другим мирам». 1884 год. Клеманс. 10. Алистер. В 6:32 звонит будильник. С понедельника по пятницу, за исключением праздников. Но я всегда жду до 34-й минуты и только потом встаю. Не забываю опустить лунный круг стульчака. Приняв душ, одеваюсь. Мама терпеть не может треники, поэтому я ношу коричневые или черные широкие брюки карго, такие с вентиляцией на коленях, накладными карманами и 9% эластана в составе. Я замечаю, что чего-то не хватает, когда в 7:02 иду по коридору на кухню. Кофе не пахнет. Когда нам привезли новую кофемашину, в упаковке на дне коробки лежало ассорти из 100 капсул. Арпеджио, Гватемала Антигуа, Хаус Бленд Люнго. Я расставил их по цвету на кухонных шкафчиках, на самом верху, заканчивая ристретто. Было красиво. Сейчас остались только золотистые валюто. Не настоящие, купленные в продуктовом. Мама наливает первую чашку в 6:30. И оставляет ее охлаждаться на кухонном столе. Запах разносится по всей квартире. Мне нравится. Он приятный. Мама делает так всегда, но не сегодня. «Мам!» Ничего. Я стучу в дверь гостиной, она не отзывается. Я захожу и вижу ее. Она как-то странно полусидит, полулежит в пижаме на неразобранном диване, как забытая кем-то кукла. Ее ночник не горит, а телевизор все еще работает. На экране какой-то мужчина проходится беспроводным пароочистителем Clean Expert Deluxe по ковру, на который он вылил стакан апельсинового сока. С беспроводным пароочистителем Clean Expert Deluxe частота с первого применения обеспечена. Мама его уже купила. Он стоит в шкафу в коридоре. «Мам?» Я подхожу к ней и прикасаюсь к ее щеке. Она мягкая, белая и холодная. Я уже видел такое по телевизору, поэтому иду за зеркальцем, которое лежит в ванной, и с помощью которого мы избавляемся от черных точек. Я долго держу его перед маминым ртом. Оно не запотевает. Мама мертва? Мои легкие расширяются, и мне становится трудно дышать. Смерть — это проблема, которая не имеет решения. Иисус и другие исключения только подтверждают правила. Вот что отличает ее от математики, но роднит с грамматикой. У смерти нет решения, но за ней, из-за переменных жизни, может последовать множество уравнений, которые придется решать. Мама единственная, кто умеет пользоваться кофемашиной. И кто умеет покупать капсулы вместе со всем остальным. И кто знает, куда идти за антибиотиками. Не говоря уже о том, что именно она занимается всеми банковскими вопросами. Моими документами, квартплатой и всеми остальными счетами. И котом, когда он еще был жив. Мама безупречна, чего не скажешь обо мне. Я почти не выхожу из дома из-за слабого здоровья. Я начинаю задыхаться. Тревога истощает тело, наверное, примерно как подъем по лестнице бегом и без остановок. Когда я возвращаюсь к себе в комнату на часах 7:15, я включаю свои компьютеры и вбиваю в Google первый запрос за день. Что делать, если нашел свою маму мертвой в гостиной? Нани07 отвечает на форуме психологическиефишки.com. «Не парься, все пройдет, просто не сразу. Я вот на похоронах своего папы не плакала, но потом плакала как ненормальная. Не боись, все придет, когда ты будешь готов. И тем более, не заставляй себя, надо просто подождать, и все придет само». На странице ее профиля сайт похоронбюро.com советует мне связаться с моим ритуальным агентом, который займется всем необходимым, чтобы констатировать смерть и заявить о ней в соответствующие инстанции, а также организовать погребение или кремацию в зависимости от моего бюджета. Мне останется только поставить близких в известность. Сообщить близким будет легко. Мама поддерживает связь исключительно по телефону, и то преимущественно со службой точного времени. Меня беспокоит все остальное. Я знаю, что такое погребение. Это когда кого-то кладут в гроб, то есть в деревянный ящик, обитый мягкими матрасиками, который потом опускают в вырытую в земле яму и в конце засыпают землей. Вот только мама боится темноты и начинает паниковать, стоит ей в ней оказаться. Ночью, перед тем, как выключить телевизор, она зажигает свой ночник с нарисованным мишкой. Но в гробах розеток нет. Мама боится не только темноты. Она боится микробов, людей, открытых пространств, войны, моей смерти, ядерных взрывов, массовых беспорядков и огня. Она даже заставила управляющую компанию установить в здании систему пожарной сигнализации, хотя мадам Диас с шестого этажа отказалась за нее платить. Так что о кремации лучше забыть. Не могу ведь я положить ее в большой ящик для цветов на балконе. Там не хватит места, потому что там уже лежит кот. И еще там холодно. Мне снова становится трудно дышать. Холод напомнил мне о круговороте летних и зимних вещей. Каждое 1 сентября мама выгребает из шкафов все вещи, чтобы подготовиться к новому сезону. Она оставляет только трусы, носки и пижамы. Все остальное мы тщательно упаковываем, прежде чем осторожно спустить в подвал и поднять оттуда зимние вещи. Все то же самое, только наоборот, мы проделываем 1 марта, хотя весной и осенью на дню 8 погод. Мама всегда говорит, что чехлы для одежды, шарик нафталина и немножко крысиного яда помогают сохранить все в первозданном виде. Уже лучше. Теперь я знаю, что делать. В ванной на самой верхней полке шкафчика лежат чехлы для одежды. В самом длинном из них 180 сантиметров. И это просто чудесно, потому что в маме 162. Я толкаю маму, а когда она мягко валится в кресло, расправляю расстегнутый пластиковый чехол на диване и расстилаю поверх одеяло и подушку. Снова толкнув маму, я укладываю ее так, чтобы она лежала прямо. Это важно из-за спины. У нее частенько болит поясница. Я иду за пакетиками нафталина и размещаю их у нее на животе, как жилетные пуговицы. Крысиный яд класть не обязательно, я не собираюсь спускать маму в подвал. Я укрываю ее двумя краями одеяла и поворачиваю ее голову в сторону. Молния застегивается с тихим приятным звуком. Пока все хорошо. В шкафу я отодвигаю в сторону беспроводной пароочиститель Clean Expert Deluxe, чтобы вытащить старый пылесос без функции паровой очистки. Я уже иду, мам, подожди еще чуть-чуть. Трубка пылесоса входит в паз, и когда я его включаю, пластик вплотную прижимается к маме, делая ее похожей на лежащий в холодильнике бекон в вакуумной упаковке. Я специально оставляю перед ее глазами маленькое окошко. Пока все еще в порядке. А почему диван-книжка так называется? Когда я поднимаю его зеленое велюровое сиденье, он не шелестит, а лишь тихонько скрипит. Мама купила его незадолго до моего рождения, 21 год тому назад. Он был надежный, совсем не дешевый, несмотря на то, что она купила его на распродаже. Так что вложение должно было окупаться всю оставшуюся жизнь. В диванном ящике для белья лежат три одеяла. Я разворачиваю их и снова складываю так, чтобы они укрыли дно мягким матрасом. Бельевой ящик дивана – это деревянный каркас, обитый черной тканью. Прежде чем положить туда маму, я наклоняюсь, чтобы убедиться, что ткань просвечивает, и сквозь нее виден экран телевизора. Тем временем на экране какая-то женщина наносит горошину уходового крема «Эклер Женес» на уголок глаза. Она улыбается, пока другая женщина в блузке расписывает революционный, в два раза более мощный эффект, который отличает этот продукт от других в линейке «Эклер». Несмотря на то, что крем почти черного цвета, зубы и блузка этой женщины остаются белыми. Просто потрясающе. Убирая маму на зиму, я приговариваю. «Не волнуйся. Здесь тебе будет хорошо. Вот так. Я пока ничего не включаю, идет? Я выключу только, когда телешопинг закончится, а потом в 12 включу тебе «Жизнь прекрасна». Алистер. Теперь, когда мама в диване, я начинаю сомневаться в том, не сделал ли я глупость. Самую большую глупость я совершил, когда мне было 15. После 10 лет обучения на дому в Национальном центре дистанционного образования я захотел, чтобы мама отвела меня в школу. А еще захотел научиться кататься на велосипеде и собаку, чтобы ее выгуливать. 3 дня подряд по утрам я маникюрными ножницами состригал щетинки своей зубной щетки. В первый день мама пришла в ярость. На второй она была все еще недовольна. На третий стало тяжелее всего. Она рухнула на пол в ванной так, будто из ее тела вдруг исчезли все кости. Одно только воспоминание о том, что она тогда сказала, будет во мне желание пойти и заняться математикой, чтобы забыть об этом. Она кричала: «Да что такое? Хочешь найти себе другую мать, да? Я плохая?» Я ничего не ответил, но это не помешало ей продолжить. «Я кругом виновата. Конечно, ты меня ненавидишь. Я плохая мать, худшая из плохих матерей». Потом она руками обхватила мои колени, и я с трудом устоял на ногах. Вдобавок ко всему она так сильно плакала, что ее слезы ручьями текли на плитку, и пол в ванной превратился в каток. Я не знал, что делать. Это не самое приятное воспоминание. Она чем-то напоминала зомби из фильмов, которые мне нельзя было смотреть. Но это и кое-чему меня научило. С мамой все нужно делать должным образом. Не стоит ни импровизировать, ни валять дурака. Именно поэтому так важно было организовать все в связи с ее смертью как можно лучше. Погребение уже сделано. В диване. А насчет всего остального сайт похоронбюро.ком выразился вполне однозначно. Нужно сообщить близким о смерти покойной. Номер говорящих часов 3699. Записан в телефоне в режиме быстрого набора на цифре 2. На цифре 1 еще стоит номер бабушки с дедушкой, хотя они больше не подходят к телефону с тех пор, как их похоронили. На какой глубине ловит 4G? На всякий случай я нажимаю цифру 1, мало ли. Набранный вами номер не обслуживается. На цифру 2 тут же откликается служба точного времени. «Добро пожаловать в нашу службу. Точное время 8 часов 52 минуты и 15 секунд. Бип-бип-бип». Я жду продолжения, чтобы выяснить, можно ли оставить сообщение после сигнала. Но нет, нельзя. Нужно найти другой номер, чтобы сообщить людям из службы точного времени о маминой кончине. В интернете полным-полно других сайтов. Я захожу на говорящие-часы, говорящие.часы и говорящие часы, но не нажимаю на часы, которые говорят. Я умею распознавать фейки. Перепробовав все, приходится признать, мне так и не удалось найти контакты человека, которому я мог бы сообщить о смерти мамы. Я попробую набрать 3699 еще раз в рабочее время. Ну что ж, я сделал все, что мог. Но мне почему-то по-прежнему трудно дышать, Мама думает, что мне мешают дышать клещи, которые залетают снаружи вместе с пыльцой. Я знаю, что мои легкие сжимает тревога. К счастью, тревога не выносит математики. Поэтому я заполняю ею мысли. 36 умножить на 99 равно 3564. 3654 умножить на 36 равно 128304. 128304 умножить на 99 равно 12 702 096. Что бы мама хотела, чтобы я сделал? Она всегда хочет, чтобы я выполнял свою домашку. Но сегодня день ее смерти, и мне кажется, стоит сделать что-нибудь особенное, как на день рождения, чтобы хоть как-то отметить этот день. Зажечь свечку, спеть песню или рассказать какое-нибудь стихотворение. Я знаю больше теорем, чем стихов. Впрочем, это в каком-то смысле одно и то же. Но мама, как и тревога, не любит математику и еще больше геометрию. Я выключаю телевизор и кашляю, чтобы прочистить горло. С высоко поднятой головой – это важно для дикции. Положив руку на живот – это важно для контроля дыхания. Я начинаю декламировать. «Счастье уже на лугу, поспеши за ним во след. Счастье уже на лугу, тут как тут, и нет как нет». Это глупо. Пока я декламирую свое стихотворение, я думаю о луне. Теперь, когда мамы не стало, я, наверное, могу туда отправиться. Проблема с луной в том, что она работает так же, как лыжи. Если хочешь выжить, тебе нужна экипировка. Поэтому мы с мамой никогда там не бывали. На лыжных базах, а не на луне. Неудобные ботинки, защищающие от холода перчатки, носы лыж, которые впиваются тебе в колени при падении. Мама всегда говорила, что нужно регулярно заниматься экстремальными видами спорта, чтобы получить свою медаль-снежинку. И все-таки мне нравились дни, когда на нашем балконе лежал снег. Это была какая-то новая светящаяся изнутри белизна. Для Луны нужны как минимум скафандр, шлем и баллоны с кислородом. Без этого шансы занять место на ракете снижаются в 100, нет, в 1000 или даже больше раз. У меня уже есть один скафандр. Его мне подарила бабушка на мой 10-й день рождения. Но теперь он слишком мал для меня. Я не знаю, можно ли его увеличить, как это делала мама, выпуская подгиб штанов из ля-редут. Вещи никогда не садятся на меня с первой примерки из-за моего роста. 1,97 м. На Луне будет даже еще больше, потому что гравитация там намного слабее. Мой скафандр лежит в подвале и зимой, и летом. Нужно только сходить за ним. Я уже спускался в подвал. Это дверь рядом с дверью контейнерной площадки на цокольном этаже нашей шестиэтажки. Мы с мамой живем на 5-м, прямо напротив квартиры молодухи, как ее всегда называет мама. Я видел ее беременной через дверной глазок, и теперь у нее есть ребенок. Над нами живет пожилая мадам Диас со своей собакой. Я открываю входную дверь, прислушиваюсь, на лестнице тихо. Лифт сломан. Я перепрыгиваю через несколько ступенек, как говорится, одним махом. На самом деле я просто не привык к лестницам, поэтому перепрыгиваю через две последние ступеньки каждого пролета. Лампочка в коридоре подвала мигает. Будь мама здесь, она попросила бы закрыть глаза из-за риска приступа эпилепсии. Но мне приходится держать их открытыми, чтобы я смог набрать цифры на кодовом замке. А вот и мой космический скафандр. Свисая с потолка рядом с покачивающейся на проводе лампочкой, он похож на висельника. Я не знаю, что чувствую, снова увидев его спустя столько лет. Со мной происходит нечто странное. Мне хочется и смеяться, и плакать. И я снимаю его оттуда и обхватываю обеими руками. Он пахнет одновременно пластиком, новой вещью и пылью. Он красивый. Когда я поднимусь обратно в квартиру, то пропылесошу его или даже пройдусь по нему пароочистителем Clean Expert Deluxe. Замок щелкает, закрываясь, и я карабкаюсь на первый этаж, прижимая к себе скафандр. Я слишком поздно замечаю осложнение. У входа перед почтовыми ящиками стоит мадам Грим. Не то чтобы она была плохим человеком, я просто не привык разговаривать с людьми извне. А мадам Грим это хорошо умеет и частенько практикует, ведь она консьержка, хотя сама предпочитает, чтобы ее называли привратницей. «Надо же, юная Алистер!» — Не часто вас встретишь. Сколько же вам теперь годочков? 21. Славно, славно. Это же просто замечательно. 21. Довольно солидный возраст. А ваша матушка как поживает? В последний раз она выглядела как-то не лучшим образом. В ее состоянии ей уже не спуститься в подвал. Ах, вот оно что. Как я понимаю, вашу бедную маму. Все эти лестницы могут остудить пыл даже самой отважной женщины, не так ли? Я уже 3 раза звонила в управляющую компанию по поводу сломанного лифта. Конечно, я понимаю их нежелание тратиться на новый. Но техобслуживание теперь оставляет желать лучшего. С господином Бильду я не успевала положить трубку, как он уже был тут со своим ящиком с инструментами. И ладно бы только лифт не работал, так ведь еще и пожарная сигнализация, и датчик движения во дворе, и замок со стороны контейнерной площадки. Не хватало еще, чтобы нам отключили отопление. Пиликает домофон, и мадам Грим тянет ручку подъездной двери, чтобы впустить собаку и мадам Диас. Пользуясь тем, что обе женщины начинают что-то обсуждать, я поднимаюсь еще на несколько ступенек. Меня останавливает голос консьержки. «Не правда ли, господин Алистер? Мы как раз говорили об этой ужасной лестнице. Вы ведь не откажетесь?» «Когда вы чего-то не поняли, нельзя говорить «чего?» Нужно говорить «простите?» «Простите?» Мне отвечает мадам Диас. «Это было бы так мило с вашей стороны, молодой человек. Эта забота о ближнем возвращает веру в молодое поколение, которое почти совсем уже погрязло в своих гаджетах. Не правда ли, мадам Грим? Не стоит приходить очень рано. 8:30, 8:45 будет в самый раз. Для утренних часов у меня дома стоит лоток». «Уверена, ваша мама будет очень вами гордиться», говорит мадам Грим. «Идите же сюда, господин Алистер». О чем они говорят? Я спускаюсь к ним, ничего не понимая. Старая и толстая мадам Диас наклоняется, не сгибая колени и выставляя на показ ягодицы 60, а то и 75 сантиметров в диаметре. Она берет свою собаку, поднимает ее, прижимая к огромной груди, и подходит ко мне. «Держите! Мы с ним уже не в том возрасте, чтобы порхать по лестницам. Идемте же!» На моих руках прямо поверх скафандра лежит пес. Он тоже толстый и старый. Его кожа висит дряблыми складками. Он не шевелится. Похоже, его ничто не смущает. Надеюсь, он не страдает недержанием. Я не уверен, что чехол скафандра водонепроницаем. Мадам Диас хватается за перила, чтобы вскарабкаться на первую ступеньку. Почти как люди на старых видео про лыжи, когда подъемники резко приходят в движение. Через каждые 7 ступенек она останавливается, чтобы отдышаться. В каждом пролете их 14. Я иду следом за ней, неся на руках собаку. До 6-го этажа нам еще подниматься и подниматься. К счастью, ученые нашли другой способ добраться до Луны, кроме как по лестнице. «Вот, поставь его на коврик». Как только я опускаю пса на землю, она наклоняется к нему. «Что нужно сказать доброму мальчику, а, Чипо? Что мы говорим? Мы говорим «спасибо», и мы говорим «до завтра». Потом она выпрямляется и смотрит на меня. «Мы с Чипо рассчитываем на тебя. Тогда в 8:30 не опоздаешь?» Они с собакой заходят в квартиру. Хлопает дверь. «Завтра мне предстоит выгуливать собаку. Хорошо, что в 8:30. Не придется переставлять будильник». Алистер, 10 лет. 10 свечек на торте еще дымятся на обеденном столе. Сидя на стуле между бабушкой и дедушкой, Алистер изо всех сил старается развернуть свой подарок, не порвав бумагу. Это, оказывается, портативная электронная игра с мини-экраном, 3 кнопками и колесиком. «Ты такое видел?» — спрашивает его мама, бросая на него нежный взгляд. «С этим, мальчик мой, ты и сам не заметишь, как выучишь английский. Без английского в жизни теперь никуда. Это даст тебе серьезное преимущество в будущем». Алистер улыбается матери и благодарит. «Спасибо». Он тут же принимается убирать коробку обратно в пеструю упаковочную бумагу. Но она рвется. Мама Алистера видит, как сжимаются его кулачки, и спешит вмешаться, предлагая ему еще один кусочек йогуртового торта с вареньем из Мирабелли. Алистер не успевает ни отвести взгляд от порванной бумаги, ни ответить. Бабушка обхватывает его лицо ладонями, похлопывает его по щекам, и отпускает, чтобы достать подарок, который прятала под своей тарелкой. 10 лет! Ты уже большой! Держи! Это от нас с дедушкой! С днем рождения, мой дорогой!» Она протягивает ему белый конверт, отличающийся от административных почтовых отправлений только тем, что на нем нет окошечка, сквозь которое был бы виден адрес. Алистер открывает его и достает оттуда чек. «Ты сможешь положить его в банк. Это сбережет тебе деньги». Алистер улыбается бабушке и благодарит. «Спасибо». Он продолжает улыбаться, вкладывая чек обратно. Конверт не рвется. Теперь очередь дедушки отметить этот 10-й день рождения в своей манере. Он берет бутылку красного вина, стоящую рядом с его тарелкой, и наливает ребенку на донышке. «Давай, пацан, попробуй. Тебе понравится. Это не какое-нибудь задрипанное винцо, это Шато Шамруш. Золотая медаль в винном каталоге «Перекрестка». Мама бросается к Алистеру, отводя в сторону руку, которую он тянет к бокалу. Алистер возвращает обе руки на колени и склоняет голову, позволяя буре разразиться где-то над ним. Его мать в ярости. «Да что на тебя нашло, папа? Это черт знает что!» «Ой, да брось! Подумаешь, налил пару капель 10-летки, не помрет же он от них?» «Во-первых, это не пара капель, а добрые пара глотков. А во-вторых, в пересчете на его возраст ему, между прочим, еще нет 10. И несмотря на то, что никаких осложнений еще пока не обнаружили, учитывая его недоношенность, мы должны быть очень осторожны и внимательны, постоянно». «Ладно, ладно», — вздыхает дедушка. Мама Алистера выливает содержимое его бокала в дедушкин и гладит мальчика по голове, портя ему прическу. «Ну не дуйся, малыш. Будешь пить вино, когда вырастешь. А пока как насчет яблочного сока?» «Я купила целый литр специально для праздника». Алистер улыбается и качает головой. «Нет, спасибо. Я не жажден». «Нет, спасибо, я не хочу пить или я не испытываю жажды», журит его мама, покачивая указательным пальцем рядом с его головой. «Следи за грамматикой». Праздник продолжается долгой партией в монополию в семейном кругу. Дедушка, выбросив на кубики 2 шестерки подряд и воспользовавшись картой шанс, захватывает Елисейские поля. Алистер застревает в тюрьме. Когда бабушка с дедушкой уходят, Алистер идет за мамой в ванную. Она открывает кран. Сначала она всегда наливает холодную воду и только потом разбавляет ее горячей. Мера предосторожности для предотвращения бытовых травм. Не хватало, чтобы вдобавок ко всему прочему Алистер еще и обжегся. «Кстати, чуть не забыла», — говорит она. «Другая бабушка прислала тебе посылку. Я спрятала ее в шкафу с пылесосом, чтобы не смущать бабушку и дедушку. Она не маленькая, скажу я тебе». Алистер бросается в коридор в одних трусиках. Его папа погиб в автомобильной аварии еще до его рождения. И с его стороны у Алистера осталась только бабушка. У нее слишком слабое здоровье, чтобы приезжать в гости, но она всегда помнит о его дне рождения. В этот раз она прислала ему просто гигантский сверток, почти с него ростом. Алистер рвет упаковку и видит космический скафандр. Он не улыбается, не благодарит, он кричит в коридор. «Вау, мам! Ты только посмотри, это настоящий космический скафандр!» Его мама выходит из ванной, выключив горячую воду. Алистер уже влез в скафандр и надевает шлем. Он нажимает на красную кнопку сбоку, и она с шипением высвобождает пружину смотрового щитка. «Это полный улет! Спасибо, бабуля!» «Не говори глупостей, милый. Ты же видишь, что твоей бабушки здесь нет». «Юстон, Юстон, we have a problem!» «О нет, только не начинай снова о своем дурацком видео про Армстронга и его козлиные прыжки по Луне». «Не Армстронга, а Аполлон-13». «Не про Армстронга. А теперь марш в ванную». Алистер совершает привычный вечерний ритуал, моясь в порядке, установленном мамой. Сначала сверху, потом снизу, заканчивая серединой, чтобы не занести микробы куда не надо. Но на последнем этапе он отступает от распорядка, который предписывает выйти из ванной, хорошенько вытеревшись полотенцем, и оставляет пижаму, сложенной на табуретке. «Мам, можно я надену свой скафандр и слетаю на Луну? Я быстро». «Не сейчас, милый. Иди лучше посмотри телевизор. Через 5 минут будем кушать. Я все равно убрала твой скафандр в шкаф. Мы ведь не хотим испортить такой красивый костюм». Шум микроволновки накладывается на бормотание работающего телевизора, пока Алистер стоит в гостиной, прижавшись лбом к оконному стеклу. Он смотрит на Луну. Жизнь скафандра Алистера протекает без особых треволнений. 2 года он висит в шкафу. В 12 Алистер надевает его с разрешения матери, чтобы посмотреть на карнавальное шествие из окна. Он подрос со дня своего 10-летия, и теперь ткань комбинезона неприятно давит ему промежность. Вторая бабушка Алистера отправляется на небеса за 2 месяца до его 13-го дня рождения. Алистер уже большой и знает, что выражение «отправиться на небеса» образное, и это его немного огорчает. Смерть больше не способ попасть на Луну. Когда Алистеру исполняется 14, его мама решает, что он уже слишком большой для этого костюма. Она спускает скафандр в чехле в подвал вместе с зимними вещами. «На Рождество я хотел бы новый скафандр. Я хочу отправиться на Луну. Ты и так все время витаешь в облаках». Вернувшись из подвала и увидев расстроенного сына, она восклицает: «Ну не делай такое лицо! Вот когда я отправлюсь на небеса, тогда и будешь творить, что вздумается. Сможешь даже полететь на Луну. Это ведь рано или поздно случится, мой бедный малыш». Яро. Тут вам не Париж. Здесь нет металлических поручней, которые разделяли бы места для сидения и мешали бы спать на лавочках. Одни невысокие стены выложены плиткой, другие покрыты граффити. Но нигде не видно ни одной кованой оградки. Не то чтобы люди здесь были терпимее, но несколько живущих в этом городке бездомных уже давно примелькались местным жителям. А курортники, приезжающие лечить ревматизм термальными водами, на них и не смотрят. Тот, кто обосновался рядом с больницей, каждое утро убирает свой спальный мешок, подушку и теплые носки в 2 набитых под завязку баула. При помощи акушерских щипцов он проталкивает сумки сквозь решетку ограды и прячет их под изгородью, слева от входа в больничный комплекс. В течение дня его можно встретить на вокзале, где он пьет кофе. 3 пакетиками сахара, пожалуйста. Как и того, кто рядом с супермаркетом продает газеты с легкой улыбкой, которая не отпугивает покупателей. Яро их видел, но сам старается не отсвечивать. Он из числа незаметных, почти невидимых иммигрантов-нелегалов. Но котелок у него варит, и котелок — это, в общем-то, все, что у него есть. И потому он шатается по бедным кварталам и не лезет со своей черной кожей и спортивками в центр города. К буржуа, курортникам и здоровым и спортивным семьям. Даже несмотря на то, что его вряд ли загребут и запихнут в самолет. В последний раз это случилось, потому что его сдали. Здесь же фараонов, расхаживающих по рыночной площади, больше волнуют парковочные талоны. Яро сидит снаружи, на лестничном парапете у подъездной двери, на часах 8:45. Он спал в коридоре подвала и встал 2 часа назад. Там не слишком удобно, но, по крайней мере, с тех пор, как он вывел из строя электрическую цепь, электронный кодовый замок перестал его подставлять. Теперь консьержка не будет выскакивать всякий раз, когда он толкает дверь контейнерной площадки. Вонь там стоит та еще, но у него есть проблемы и посерьезнее. Например, холод. От него не спасают даже несколько пар носков, надетых одни на другие. Ему давно пора найти себе местечко потеплее с диваном, чайником, душем и, чем черт не шутит, документами. Передышка в этом аду как выигрыш в лотерею. Никто не знает, кому повезет, так почему бы самому не оказаться счастливчиком? Волны выходящих из здания выплескиваются в привычном порядке. Сначала пунктиром чистят рабочие, дробя утреннюю тишину. Потом валом валят школьники. Чуть позже, когда начинает пригревать солнце, выйдут нянечки с детьми. Замок подъездной двери снова щелкает, и на ступени выкатывается уже не волна, а так едва заметный пенный барашек. Уткнувшись в телефон, Яро делает вид, что проверяет почту, но косится краешком глаза на прибывшего. Это очень высокий молодой парень в вельветовых штанах, которые маловато ему настолько, что сразу понятно. Полосатые носки выставлены на показ отнюдь не по прихоти моды. Яро с любопытством смотрит на этого типа, у которого на поводке собака-старухи с 6-го этажа. Чипо Яро прекрасно знает. Единственная жирная псина с приплюснутой мордой, короткошерстная и коротконогая, которую зовут как колбаску. Но странности на этом не заканчиваются. Когда этот чувак спускается по ступенькам, он останавливается и делает глубокий вдох. Реально глубокий. Грудная клетка расширяется, голова поднимается, спина выпрямляется. Он что, увидел вершину Эвереста над соседним домом? Но запах на парковке не пробивает нос, как жвачка со вкусом перечной мяты. Не пахнет ни хвоей, ни смолой, ни снегом. Вообще ничем, кроме дорожного покрытия. Чувак должен был занюхнуть что-то другое, чтобы так блаженно улыбаться. Как только он решает куда-то двинуться, Яра идет за ним. Ему 18, и жизнь научила его доверять своей чуйке, как в отношении подстав, так и в отношении представляющихся возможностей. А этот тип точно из последних, даже если Яру пока невдомек, какую именно пользу он сможет извлечь из этого знакомства. Парень пересекает парковку и идет по пешеходной дорожке к выходу из жилого комплекса. Он двигается рывками, потому что его все время тормозит собака, которая останавливается через каждые два шага, чтобы принюхаться к меткам других собак. Уходя, она каждый раз задирает лапу и выдавливает из себя пару капель. Выйдя за пределы жилого комплекса, парень вытаскивает из кармана лист формата А4. Он сверяется с ним, прежде чем пойти дальше. «План», — думает Яра. «Наверное, он турист, который не выглядит как турист и который не боится снимать жилье на Airbnb вдали от центра. Точно не курортник. А может, кто-то из родственников старухи с собакой. Какой-нибудь внучатый племянник или внучатый кузен, сын крестницы, которого она видела в последний раз, когда тот был еще от горшка два вершка. Или еще кто-нибудь в том роде». Яра садится на лавочку на автобусной остановке, чтобы парень с собакой ушли немного вперед. Если он будет идти с их скоростью, его быстро засекут. Двое сворачивают на велосипедную дорожку, ведущую к дикому саду на берегу озера, где из земли торчат таблички с названиями деревьев. Проходит 5 минут. Быстрым шагом он догоняет парня с собакой, когда они приближаются к озеру. Парень присел на корточки и гладит траву. Нежно так гладит. Закрыв глаза, он проводит рукой по лужайке, задевая ладонью самые кончики травинок. Яра вздыхает. Или у чувака рак, и завтра он умрет, или он отсидел 10 лет в тюрьме и выглядит моложе, чем есть на самом деле, или он сумасшедший. Когда Яра видит, как он снимает обувь и носки, чтобы зайти в воду, у него больше не остается сомнений. Третий вариант побеждает с большим отрывом. Ждать дальше бессмысленно. Яра себя знает. Если он сразу не перешел в атаку, потом его заест совесть, и ему придется искать новую птичку, чтобы ее ощипать. Пока парень обувался, Яра подошел к собаке и наклонился, чтобы ее погладить. «Какой хорошенький толстенький песик! Может, ты и переел хрустиков, но какой же ты славный, а?» Парень смотрит на него с выражением, которое Яра не может расшифровать. «Хрумкости, а не хрустиков. Хрустики — это сухие завтраки для детей, а хрумкость — это сухой корм для собак. Все равно и то, и другое какое-то говно, разве нет?» — шутит Яра. Мама покупает самые обычные хлопья, чтобы не переплачивать за бренд. А для кота она раньше покупала Китикет, но перестала с тех пор, как он в ящике для цветов. Яра старается сохранить на своем лице улыбку. Этот спасательный круг, который не раз вызволял его из разных кораблекрушений. Но реальность проделывает в нем бреши, придется трудно. Этот парень странный, он явно насторожился. Может быть, физический контакт облегчит сближение? Яра протягивает руку парню с собакой для рукопожатия. «Меня зовут Яра, и мне дико нравится твоя собака». Парень несколько долгих секунд разглядывает руку, а потом протягивает свою. Он расист, который не подает вида или просто боится микробов? «Это не моя собака. Это Чипа, собака мадам Диас, которая живет на 6-м этаже, но не может выгуливать ее сама по причине злополучной поломки лифта». Улыбаться, продолжать улыбаться и говорить, как если бы все было совершенно нормально. Даже если этот чувак выражается, как какой-нибудь маркиз в парике, сбежавший с приема в саду. «А зовут тебя?» «Алистер». «Окей, пока, Алистер. До скорого». Яра прокручивает ошейник на шее собаки, чтобы этот парень не заметил, что он его расстегнул. Вторую руку он прижимает к пасти собаки, губы которой тут же хватают кусочек колбаски, спрятанный в ладони. Надо всегда иметь при себе кусочек колбасы, если твоя жизнь зависит от успешного задабривания собак. Яра идет обратно к саду. Он оборачивается, чтобы махнуть рукой на прощание, но парень не машет в ответ. И Яра скрывается за деревьями. Оттуда он наблюдает за развитием событий. Вот собака жадно жует колбасу. Парень тянет за поводок, чтобы продолжить прогулку, а ошейник слетает. Подгадав именно этот момент, Яра свистит, держа колбасу за веревочку и покачивая ею. В Париже один панк с собакой рассказал ему, что у этих животин обоняние в 40 раз сильнее, чем у человека. Благодаря этому Яра и придумал свою схему с потерявшимся питомцем. Пес срывается с места и, как ураган, несется к деревьям, за которыми прячется Яра. Парень недоверчиво смотрит на то, как собака убегает и почему-то не спешит ее догонять. Он поворачивается направо, налево, вокруг своей оси, будто ищет кого-то, кто помог бы ему. На набережной два бегуна, пожилая парочка курортников и сидящая на скамейке дама, на коленях которой устроилась карликовая собачка со стильной стрижкой. Никто из шага в его сторону не делает. Слишком легко. Яра дает Чипа проглотить награду. Хороший песик, ты это заслужил. Минуту спустя шею пса на манер ошейника уже охватывает тонкая веревка, длинный конец которой служит Яра поводком. Ай да, старичок-толстячок, пора пошевеливаться. Яра в последний раз оборачивается, чтобы убедиться, что его никто не заметил, и тянет за поводок. Но, сделав два шага, он возвращается. Нет, ему не показалось. Этот парень действительно плачет в открытую, не сдерживая судорожных всхлипов. Яра даже издалека видно, как его плечи вздрагивают от рыданий, и он утирает слезы кулаками. Совсем как ребенок. Не говоря уже о том, сколько шума он производит. Старики уже встали со своей скамейки и подходят к нему, обступают его. А он все ревет. Чего этот идиот застыл там, как вкопанный? Мог бы закричать, поднять хай, побежать за собакой, погрозить кулаком вслед. Чипа протестует, задушенно лая, когда Яра резко дергает за поводок. «Ну уж нет, еще тебя там не хватало». Как же бесят эти лохи, играющие не по правилам. Если уж тебя облапошили, веди себя прилично. Да, окей, тебя обвели вокруг пальца, но смирись и не сморкайся в свое самолюбие под видом носового платка. Даже бабульки, лишившись своих собачуль, держатся достойнее. Пес семенит, переваливаясь с лапы на лапу. Ему тяжело тащить свое толстенькое тельце в том темпе, который задали широкие шаги его нового спутника. В конце концов он замедляется, упираясь лапами в землю и выгибаясь дугой на другом конце поводка. Яра дает ему отдышаться, а потом решает отнести его в рощицу подальше от садовых аллей. С приходом зимы это место опустело и теперь служит надежным укрытием от посторонних глаз. Парень с запасом привязывает поводок к стволу одного из деревьев, чтобы собака могла размять лапы, но при этом не оплела веревкой все вокруг. «Я скоро вернусь, толстячок, будь умницей, и я принесу тебе вкусняшку». Он возвращается и, не найдя никого у озера, поднимается к жилому комплексу. Там-то и обнаруживается этот парень. У него даже походка странная, как у женщины со всех ног, спешащей куда-то, взгромоздившись на шпильке. Парень идет так быстро и так широко шагая, что его тазобедренные суставы наверняка молят о пощаде. Когда он, наконец, бросается бежать, Яра с трудом удается удержаться от смеха. Его движения напоминают ужимки марионетки в кукольном театре. Он болтает руками во все стороны и слишком высоко задирает колени, прежде чем сделать шаг и выбросить тело вперед. По мере приближения к подъездной двери его движения становятся чуть более слаженными, и в прежнем темпе он бросается на приступ лестницы. Яра выжидает несколько минут, прежде чем следом войти в подъезд и прислушаться. На пятом этаже в замке проворачивается ключ. Самое время сходить за собакой. В голове Яра лихорадочно крутятся шестеренки. Значит, это сосед, а не внучатый племянник старухи. Она наверняка платит ему за выгул собаки. Парень сейчас должен быть в ужасе от того, что потерял собаку, и дико обрадуется, когда Яра вернет ее в обмен на вознаграждение. И все останутся в выигрыше. Вот собаку украли, вот собаку вернули. Ну и слава богу. Хотя если парень решил так подзаработать, значит, в деньгах он не купается. Скромное будет вознаграждение. Очень скромное. Возможно, отделается бутылкой пива, но такой наверняка хлещет какой-нибудь клюквенный сок. Яра понимает, что стоило найти кого-нибудь посолиднее. А что, если несколько дней помариновать хозяйку собаки, давая ей навоображать себе всяких ужасов один другого хлеще? Старуха будет так счастлива, когда ее дружок вернется, что быстренько облегчит свою сберкнижку, чтобы отблагодарить любезного спасителя. Щедрое будет вознаграждение. Очень щедрое. Вот только собаку все это время придется где-то держать. И не в коридоре подвала. Жильцы узнают ее с первого взгляда. Да еще этот пацан, заливающийся слезами, как ребенок. Никто не рыдает так без веских причин, даже если у него потерялась собака. Наверное, случилось что-то еще. Что-то, что стоит иметь в виду, принимая решение. В конце концов, этот плачущий парень порядком действует на нервы. В магазине у гавани Яра хватает коробку хрумкостей, но, увидев цену, ставит ее на место. Выходит он оттуда с четырьмя ломтиками ветчины и свиной кожей, завернутой в тряпицу и сунутой за пояс, но платит на кассе только за спички. В рощице Чипа бросается ему навстречу, натянув поводок и радостно виляя обрубком хвоста. Когда Яра сует ему под нос открытую подложку с ветчиной, пес оказывается на седьмом небе. Дорожка, идущая мимо озера, не самый короткий путь до жилого комплекса, но именно по ней Яра ступает медленным шагом, внимательно разглядывая прохожих, которые бродят от причала к причалу, меряя шагами насыпь или прогуливаясь по набережной. Как знать, у кого-нибудь может поехать нога или какой-нибудь старик упадет в воду. Плюх! В Италии за спасение утопающего туриста дают вид на жительство на 10 лет. В Париже спасение ребенка от падения с балкона 5-го этажа стоит встречи с президентом. Пацан, который выиграл чемпионат Франции по шахматам, получил вдобавок гражданство для всей семьи. Для такого парня, как Яро, упавший старик, шанс выбиться в люди. Спасенная жизнь в обмен на документы не такая уж плохая сделка. Но озерную гладь тревожит только маленькая рябь от легкого ветерка. Сегодня подвигов не предвидится. Вернувшись к жилому комплексу, Яра бросает взгляд на окна шестого этажа, но не замечает в них старуху. На пятом опущенные за балконной решеткой зеленые шторы мешают разглядеть что бы то ни было. Если парень войдет в долю, собаку можно будет несколько дней прятать в квартире, пока ставки не повысятся. Игра стоит свеч. Яра устремляется в подъезд, держа собаку в руках, и стрелой взлетает на пятый этаж. Никто не кричит. Никто его не окликает. Никто его не замечает. На лестничной клетке две двери. За первой плачет ребенок. И он звонит во вторую. Ему открывает тот самый парень. Он стоит в космическом скафандре, который явно ему маловат. Рукава и штанины доходят только до локтей и колен. Шов на боку разошелся. Яра не может удержаться от смеха. «Вау, чувак! В космосе что, мода на экстра-скини?»